Глава четвертая. Скажу сразу, только один из вас сможет попасть в клан. Остальные идут лесом, — произнес Володька Орлов стальным тоном. У вас троих всего один шанс, не просрите его. Сбор нашей маленькой компашки состоялся у станции метро «Парк Победы». Кроме меня здесь были еще два кандидата. Крепкий низкорослый парень с большими ручищами и вытянутый, как шпала, хрупкий очкарик с прыщами на лице. Удивительная парочка. Рядом друг с другом они выглядели, как Гимли и Леголас. Только эльф в данном случае явно проиграл в генетическую лотерею. Но угрозу я чувствовал именно от очкарика. Магия внутри меня легонько вибрировала, когда он двигался или смотрел на меня. Похоже, в нем есть какой-то потенциал. Крепыш же разве что пополам меня порвать может, если поймает. А он не поймает. «Вступительное испытание подразумевает три задания», — продолжил Володя. «И первое вы трое уже прошли». «Не помню, чтобы мы походили другие задания», — выдал очкарик. «Сука, да он еще и картавый». От его речи у меня в голове тоже раздается вибрация. Вот только теперь я теряюсь в догадках. Это он магию так транслирует? Или его язык, как наждачка, по моим ушам прошелся? «Первым заданием было показать, что потенциально можете принести клану пользу», — объяснил Орлов. «Никто такой задачи вам не давал. Вас жизнь к этому подтолкнула. Не сделай вы этого, вас бы тут не было». «Хватит лясы точить», — проревел Крепыш. «Давайте уже приступать!» На месте Володьки я бы ему башку оторвал за неуважение. Но Орлов решил проигнорировать его гонор. «Слушайте внимательно, кандидаты!» — прошептал Володя, подозвав нас ближе к себе. «В паре сотен метров отсюда вы найдете Российскую национальную библиотеку. Большое такое здание, не пропустите. Сегодня утром я был там и оставил на трех книгах особые пометки. Сейчас я дам каждому из вас записку с названием книги. Вашей задачей будет найти помеченную книгу и принести мне как можно скорее. Я буду ждать здесь. На все про все у вас 2 часа. Какое это имеет отношение к работе в клане? Опять взъерепенился Крепыш. Что за детский сад? Если тебя что-то не устраивает, свободен. — холодно промолвил Володя. — Только перед этим получишь пулю в лоб. Такой ответ тебя устраивает? — Понял, — кивнул выпендрежник. — Надо же, а Володька может, когда хочет. И это был не блеф. Я прочел в его глазах способность убить человека здесь и сейчас. Зря я его недооценивал. Владимир протянул каждому из нас по обрывку тетрадного листа. «Приступайте к выполнению задачи», — бросил Орлов и лениво потянулся к мобильнику. К моменту, когда Володя принялся пролистывать ленту новостей, мы были уже очень далеко. Вся наша троица рванула с места, как стая голодных волков, завидевших оленя. Все прекрасно понимали, что от первенства в этом испытании зависит вопрос вступления в клан. В ушах гудело от напряжения. Поначалу мы втроем неслись вровень, но через 2 минуты Крепыш от нас отстал. Слабак. Так я подумал в первое мгновение, испытав сладкое удовлетворение от своего превосходства. Даже с этим слабым телом я куда способнее некоторых. Но эта мысль была ошибочной. Мимо нас с очкариком, раздражающе посигналив, проехал автомобиль и скрылся среди других машин. За рулем был наш соперник. Вот же хрен собачий! Все верно, транспортом пользоваться никто не запрещал. Бежать здесь недалеко, но на машине он выиграет 5-7 минут, которые могут оказаться совсем не лишними. «И что тебя в клан похивело, пацан?» Тяжело дыша пробурчал мне очкарик. «Там мамочки не будет, с гьяночавой!» Передразнил его я и ускорил темп, обогнав уродца на несколько метров. Магия в голове так и бурлила, страшно хотелось влезть в разум своего оппонента и натворить там какую-нибудь пакость. но нужно держать себя в руках. Не уверен, что атаковать соперников — хорошая идея. Мы соревнуемся не в магических силах. Суть этого испытания в чем-то другом. Вот только в чем. Убедившись, что очкарик не видит, я заглянул в сложенный пополам обрывок тетрадного листа. Увиденное меня удивило. Твоя задача — найти помеченную мною книгу «Преступление и наказание» Достоевского Ф.М. Дополнение. Изначально я солгал. У остальных нет задачи найти свою книгу. Они должны отобрать твою. Ниху... хры-мухры. Орлов, из чего удумал, хитрец? Да ты не Орлов, ты Лисицын, мать твою. Я быстро свернул листок и спрятал его во внутренний карман. Очкарик начинал меня нагонять, но здание библиотеки было уже перед нами. Колонны у входа в огромную серую крепость приветливо манили нашу троицу внутрь. Пока я бежал по ступенькам, меня стали одолевать сомнения. А не солгал ли Орлов дважды? Что если он всем троим написал это волнующее дополнение, чтобы мы вцепились в глотки друг другу? Нет, даже не так. Скорее всего, книга у нас троих одна и та же. По его задумке, мы должны сойтись у одной полки и решить, что двое других кандидатов хотят отобрать книгу. Ай да Володька, ай да сукин сын. Картавый, может, и допрет до истины, а вот наш крепыш точно заглотит наживку. Кстати, о крепыше, он должен быть уже внутри библиотеки. А если записку он прочел и клюнул, то прямо сейчас стервец готовит мне западню. Стоило мне об этом подумать, как я услышал сразу несколько сигнальных гудков за спиной. Создалось впечатление, что на проспекте авария. Я обернулся и увидел машину крепыша. Она стояла брошенная посреди проспекта, а другие водители никак не могли ее объехать. Сам же крепыш несся к библиотеке позади очкарика. «Вот придурок, в пробку попал!» На каждую хитрую жопу найдется свой хрен с винтом. Так, стоп. Это что же получается? Я сейчас лидирую? И никакой засады впереди? Значит, надо еще сильнее оторваться. Я влетел в фойе библиотеки, взмыленный, рычащий, как бешеный пес. И первой же моей проблемой стал чертов турникет. «Молодой человек, куда вы так несетесь?» Раздраженно рыкнула меня бабулька за столом пропускного пункта. «Ваш читательский». «Читательский, твою мать! Бабуль, какой в жопу читательский? Я в клан вступить пытаюсь». «Уйди с дороги», — пробурлил очкарик и показал женщине синенький билет. «Проходите, молодой человек», — кивнула работница библиотеки. Очкастый хмырь обернулся и показал мне ехидную улыбочку. «Книжки надо читать», — бросил он, затем провел билетом по панели турникета и исчез за дверьми. К тому моменту меня уже нагнал крепыш. Судя по туповатому выражению его лица, тот даже не знает, какой стороной открываются книги. Но меня это никак не утешает, мы с ним сейчас в одной лодке. «Как оформить читательский?» — набросился он на женщину за соседним столиком пропускного пункта. «Предъявите паспорт», — начала та. «Нет, это не мой вариант. Тем более у меня ведь даже паспорта нет. И до меня это откровение дошло только сейчас. Ладно, настало время пошалить». «Молодой человек, вы долго будете очередь задерживать?» — забрюзжала бабуська. Из горящей кожи моей ладони выпала цепь и, подобно гадюке, заползла под стол, вцепившись в ногу пожилой дамы. Разумеется, она этого не видела и не чувствовала. Я провалился в ее разум. Муж умер, нелюбимая работа, синдром вахтерши. И счастье только внуки, бедная женщина. Временно поменяю ей местами пару образов в голове. «Бабуль, не узнала, что ли? Это же я, Лешка!» Разведя руками, протараторил я. «Внук своего забыла?» «Ой!» — заохала женщина. — «Внучок не признала. Признаешь тебя, пропадаешь не весь где. Бабушку не навещаешь». — «О, гиблое дело. Нельзя позволить ей разболтаться». «Бабуль, меня с учебы отпустили книжку одну забрать. Пропусти поскорее». Я выхватил из ее рук временный читательский билет и рванул к турникету. «Зараза! Долбанный мой характер! Не могу я это так оставить!» Прежде чем разорвать цепь, я перестроил несколько мыслительных цепочек в мозгу женщины, ослабив скорбь по мужу и тоску от серой жизни. Завтра она проснется немного другим человеком. Маленькая благодарность за помощь в испытании. Оказавшись в главном зале, я на пару секунд потерял способность дышать. Несколько огромных этажей, десятки лестничных пролетов, тысячи полок. Разбираться времени нет, надо снова подключать магию. Я поймал первого же консультанта и впился в него своей психоцепью. Пугливый парень. Пару дней назад его поколотили гопники. Мог дать им сдачи, но побоялся. Создаю новую цепь мыслей. Если быстро и точно скажешь, где полка с Достоевским, твоя уверенность в себе возрастет в несколько раз. Вот так легко и просто я опустошил почти половину своего запаса маны. «Где Достоевский?» — спросил я его с такой интонацией, будто писатель задолжал мне кругленькую сумму. Протянул консультант, а следом затараторил, как пулемет. «Лифт справа, третий этаж, затем сразу налево, зал номер 4, полки номер 212-213». «Спасибо, братан», — сказал я, хлопнув его по плечу и рванул к лифту. Последнее, что я услышал за своей спиной... «Я слабак? В смысле я слабак? Надо найти этих уродов прямо сейчас». «Ой-ой-ой, надеюсь, он себя не покалечит». На свою наглость мне было уже плевать. Я влетел в лифт, растолкав половину читателей, выбрал третий этаж и сразу же хлопнул по кнопке «Закрыть дверь». Под недовольные возгласы книжных червей лифт понес меня вверх. Очкарика нигде не было видно, а этот засранец тоже умеет колдовать, поэтому расслабляться нельзя ни на секунду. Следуя указаниям консультанта, я добежал до нужных стеллажей и принялся судорожно искать нужную книгу. Если вдуматься, какой же все-таки дичью я занимаюсь? Но от этой дичи напрямую зависит моя дальнейшая жизнь. Напрямую зависит, как далеко я смогу продвинуться вверх в этом мире. Пока придется немножко поплясать под дудку Володьки. Нашел. 5 копий преступления и наказания. Без каких-либо пометок. Я изучил обложки со всех сторон. Быстро пролистал каждую из 5 книг, надеясь найти там вложенную записку или что-то в этом духе. Но тщетно. «Твою мать, Орлов! Ты же не мог посреди книги оставить автограф, верно? На поиск такой пометочки уйдет не один час». И тогда я увидел ее. Искра, буря, безумие. Девушка прошла мимо меня, приковав все внимание, что я мог ей подарить. У страшненькой ботанки в руках был томик Достоевского, на обложке которого было нацарапано «В.О. Владимир Орлов». «Из 1000 книг ты выбрала именно эту». Это мне еще повезло, что я ее заметил. В противном случае победил бы очкарик, когда взялся бы за подкат к сей даме. Судя по внешности, она как раз в его вкусе. «Девушка! А не могли бы вы мне одолжить эту замечательную книгу?» — спросил я, встав у нее на пути. Черные глаза с подозрением посмотрела на меня из-под очков. Барышня прижала книгу к груди, будто в руках у нее собственное дитя. «Нет, ищи другую», — прошипела она. «Отдай», — настоял я. «Отойди, извращенец, я сейчас закричу», — пригрозила она. «Было б с кем извращаться. Мать твою за ногу, как же не хотелось больше тратить магию!» Но цепь уже опутала левую лодыжку девушки. Ее чморят всю жизнь. Мама сказала: «Некрасивая, но ничего страшного, зато ты умная». Средний палец — ее главный бойфренд, девственница. «О, Господь всемогущий, ну, поехали, это будет несложно». «Отдашь мне книгу, станешь самой сексуальной девушкой. первую очередь в своих глазах, разумеется. «Дай книжку, пожалуйста», — снова попросил я. Девушка нехотя протянула мне томик Достоевского. Затем схватила меня за шиворот, притянула к себе и впилась в мои губы, обхватив своим языком мой язык. «Потрахаемся?» — отпустив меня, спросила она и подмигнула. «В другой раз!» — бросил я и побежал прочь из отдела русских классиков. Такого эффекта от своей магии я не ожидал. Надо быть аккуратнее. В штанах что-то зашевелилось, и это явно не магическая цепь. «Ох, Саня, не надо так остро реагировать. Найдем тебе девушку, но попозже». «Все попозже. Сейчас задание». Лифт был занят. Я рванул к лестничному пролету, так выйдет быстрее. И столкнулся с крепышом, буквально лоб в лоб. Верзила посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на книгу, что я держал в руках. «Она моя!» «Нет уж, с тобой я сосаться не буду», — выдал я и, перемахнув через перила, приземлился на нижний пролет. «Чего?» — не понял тот. «А ну стой!» Пока крепыш соображал, я уже добрался до первого этажа. Интуиция подсказывала мне, что использовать магию на оппонентах нельзя. Никак, ни при каких обстоятельствах. Такого Орлов не говорил, но скрытых правил игры может оказаться множество. Я прорвался к выходу из библиотеки. Осталось протолкаться через толпу людей, обмануть охрану на выходе с помощью магии, и миссия, считай, выполнена. Да уж, не припомню, когда в последний раз воровал книги из библиотеки. «Не двигайся!» — прошептал знакомый голос. «Умьешь!» Я почувствовал, как ладонь очкарика легла на мою спину прямо между лопаток. «Убивать меня средь бела дня не самая хорошая затея», — ответил я. «И ты не сможешь этого сделать. Мы в толпе людей, никто не заметит. А вот насчет того, смогу я тебя убить или нет, я бы поспогил». В это мгновение в мою спину уткнулось что-то острое. Магическое ядро в голове завибрировало. Картавый колдует, теперь в этом нет сомнений. «Ты зачем нож в библиотеку протащил, псих ненормальный?» — спросил я. «А я его не поготаскивал», — самодовольно булькнул он. «Я могу создавать лезвие». «Классная способность. Откуда взял?» «Унаследовал». «Из богатенькой семьи, значит? Что ж тебе мама с папой логопеда не наняли?» Я тянул время как мог, чтобы продумать свой побег. «Я бастагд». «Что-что, не понял?» «Бастагд!» — разозлился картавый, аж зенки кровью налились. И тут я увидел свой путь к спасению. Гениальный ход конем, который перевернет с ног на голову всю партию. «Неужели ты готов пойти на убийство? Может, и мирных людей порежешь?» — прощупал почву я. «Мигных людей я не трогаю, а ты враг!» «Прекрасно!» Рядом с нами шел тот самый консультант, которому я вправил яйца 20 минут назад. «Этот очкарик тебя слабаком назвал!» — быстро кинул я ему. Парень повернулся к нам чуть ли не со скоростью звука. «Ах ты сука!» — заорал консультант и втащил очкарику по челюсти. Люди вокруг расступились, завязалась такая заваруха, что мне аж страшно стало от того, какой властью я обладаю. Пока картавого бастарда беспощадно избивал консультант, я, воспользовавшись ситуацией, прошмыгнул мимо охраны и покинул библиотеку. Я сделал это. Я обдурил их всех. Осталось только добежать до Володьки. Я собрался с силами и приступил к последней пробежке. 200 метров, и я, считай, в клане. Из проулка слева от меня вынырнула чья-то рука и схватила меня за плечо. Захват был сработан профессионально. Я попытался вырваться с помощью старых навыков карате, но враг оказался сильнее. Незнакомец кинул меня на спину вглубь проулка и перегородил собой выход из него. Это определенно был мужчина, судя по силе и телосложению. Его лицо скрывал капюшон. «Ты еще кто такой?» — спросил я, быстро вскочив на ноги. «Клан Московского района вступаешь, значит?» — просипел он. «Хороший пацанчик, только глупый». «Не понял». «Потому и глупый, что не понимаешь ни хрена», — рявкнул незнакомец. «Они обдурят тебя, бросят в бой, как пушечное мясо. Не видать тебе хорошей жизни в их клане». «Я это как-нибудь сам решу», — коротко ответил я. «А тебе какая выгода меня переубеждать?» «Я с центрального района», — пояснил он. «Наставляю таких дурачков, как ты, на путь истинный. Наш клан в данный момент ближе всех к тому, чтобы стать главенствующим в округе. Будешь с нами, будет тебе сладкая жизнь». «Отвали-ка ты, мужик, по-хорошему», — процедил сквозь зубы я. «Разговор окончен». «Хм...» — просипел он. «Ладно. Тогда разговор пойдет иначе. Отдай мне записку с указаниями, которые дал тебе твой наставляющий. Или сдохнешь». Вот теперь я реально в дерьме. Он в капюшоне. Я не вижу глаз противника. А мне пока что нужен зрительный контакт, чтобы использовать психоцепь. Есть вариант снова перенести магию в руку и атаковать, как вчера. Рискованно, но выхода нет, бумагу отдавать нельзя. Мелочи, конечно, но так я подставлю Володю, и в клан не попаду уже точно. «Ну, забери ее у меня, раз так хочешь», — говорю я. «Только читать тебе после этого будет нечем, потому что я твои зенки зубами вырву». Незнакомец ничего не ответил. Похоже, я его разозлил. Может атаковать в любой момент, причем магией, о которой я знать не знаю. Однако, к моему удивлению, мужчина отвернулся и вышел из проулка, ничего мне не ответив. «Это еще что за номер?» Я аккуратно выглянул и осмотрел проспект. Никого, кроме обычных гражданских. Исчез подлюка, сквозь землю провалился. Не мог же я его настолько запугать? Решив на время забыть о произошедшем, я рванул к станции Парк Победы. Володя ждал. «Держи!» — протянул я ему книгу. «Надеюсь, по времени уложился? На часы не смотрел, если честно». Володя присвистнул и, хитро взглянув на меня, поправил кепку. «Уложиться-то уложился, но пришел вторым», — сказал он. «Картавый обогнал. Он самый». «Черт!» Я хотел было рассказать Володе о произошедшем по пути сюда, но история решила рассказать себя сама. За спиной Орлова стоял тот самый человек в капюшоне.